Глава 32. У северного конца главной улицы я сбросил скорость и тихо покатился на юг по сонному городку. Мы все молчали. Хаббл лежал на заднем сиденье, приходя в себя. Финли сидел рядом со мной, напряженно уставившись прямо перед собой. Все тяжело дышали. Мы попали в зону затишья, следующую за стремительной вспышкой опасности. Часы на приборной панели показывали час ночи. Я собирался подождать до 4 утра. У меня особое отношение к этому времени. В армии мы называли его временем КГБ. Говорят, русские чекисты предпочитали стучать в дверь своим жертвам именно в это время, в 4 часа утра. Якобы это позволяло им добиваться максимального успеха. В такое время у жертв обычно бывал упадок сил, и они не оказывали сопротивления. Мы сами время от времени проверяли это. Лично я неизменно добивался успеха. Так что я решил дождаться 4 утра. Последний раз. Последний квартал я петлял по переулкам за домами. Погасил фары и в темноте подкатил к парикмахерской. Заглушил двигатель. Финли огляделся вокруг и пожал плечами. Визит в парикмахерскую в час ночи — не более сумасшедший поступок, чем въезд в здание на машине стоимостью $100 000. Тем более это не сравнится с 10 часами, проведенными в заперти в клетке по воле безумца. После 20 лет в Бостоне и 6 месяцев в Маргрейве Финли больше ничему не удивлялся. Хаббл, сидевший сзади, наклонился к нам. Он никак не мог прийти в себя. Ему пришлось 3 раза сознательно наезжать на препятствие. Столкновения покрыли его синяками и ссадинами и лишили сил. Ему требовалось много мужества, чтобы давить на педаль, направляясь на одну твердую преграду за другой. Хаббл выдержал. На такое способен далеко не каждый. Однако теперь настало время расплаты. Я выскочил из машины и подал знак Хабблу. Он присоединился ко мне, остановился, немного пошатываясь. «Ты как?» — спросил я. Он пожал плечами. «Кажется, я ушиб колено, и шея чертовски болит. Походи, разомнись. Не стой на месте». Я прошелся вместе с ним по темному переулку. 10 шагов туда и 10 обратно, несколько раз. Хаббл прихрамывал на левую ногу. Вероятно, дверь вмяла внутрь, и она придавила ему колено. Он крутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. «Ну, как, полегче?» — спросил я. Хаббл улыбнулся и тотчас поморщился, хрустнул выбитый сустав. «Ничего, жить буду», — усмехнулся он. К нам присоединился Финли. Он тоже никак не мог отойти. Потягиваясь, подошел к нам, улыбнулся. «Отлично сработано, Ричард. А я гадал, как, черт побери, ты собираешься меня вытаскивать. Что случилось с Пикаром?» Я сложил из пальцев пистолет. Так это делают дети. Финли кивнул. Он слишком устал, чтобы обсуждать это сейчас. Я пожал ему руку. Посчитал, что обязан это сделать. Затем развернулся и тихо постучал в дверь черного входа парикмахерской. Она сразу отворилась. За ней стоял старший из 2 стариков. Казалось, он нас ждал. Он распахнул дверь, словно дворецкий из старых времен. Пригласил нас войти. Мы по одному прошли через коридор в кладовку. Остановились перед полками, заваленными горами косметических средств. Сморщенный старый негр посмотрел на нас. «Нам нужна ваша помощь», — сказал я. Он пожал плечами. Поднял руку цвета красного дерева, приглашая подождать. Шаркая ногами, прошел в зал и вернулся уже со своим напарником, с тем, который моложе. Негры принялись обсуждать мою просьбу громким хриплым шепотом. «Наверх», — наконец сказал тот, что моложе. Мы поднялись по узкой лестнице, прошли в жилые помещения, расположенные над парикмахерской. Старики-негры провели нас в гостиную, задернули шторы и зажгли 2 тусклые лампы, предложили нам садиться. Помещение было маленьким и убого обставленным, но чистым. От него веяло уютом. Я подумал, что если у меня когда-нибудь будет своя комната, мне бы хотелось, чтобы она выглядела вот так. Мы сели. Младший из стариков остался с нами, а второй снова удалился, шаркая ногами. Закрыл за собой дверь. Мы переглянулись, затем парикмахер подался вперед. «Ребята, вы не первые, кто прячется у нас», — сказал он. Финли переглянулся с нами. По молчаливому согласию заговорил от нашего имени. «Вот как?» «Нет, сэр, не первые», — заверил его парикмахер. «У нас много кто прятался. И не только ребята, но и девчата». «А кто именно?» — спросил Финли. «Да, все кто угодно. У нас скрывались члены сельскохозяйственного профсоюза с арахисовых ферм. Девчата, боровшиеся за гражданские права во время регистрации избирателей. Ребята, не желавшие отправляться во Вьетнам. У нас перебывали все».